Одевшись и наспех перекусив у одной из многочисленных палаток вареными бобами с какими-то диковинными приправами и запив их сидром, Тимон и Феокл решили прогуляться по Олимпии. Благо, едва ли не на каждом шагу в ней происходили какие-нибудь культурные мероприятия. Конкурсы чтецов и танцоров, импровизированные театральные представления и выступления хоров. В одном месте известный лекарь из Коринфа убеждал людей в необходимости стричь бороды и волосы, поскольку в них разводятся разные вредные насекомые. В другом знаменитый на всю Элладу повар из Афин делился со слушателями секретами приготовления вкуснейших блюд. Правда, нигде подолгу Феокл с Тимоном не задерживались, стремясь как можно больше увидеть и услышать. А вот в портике Гестии они задержались надолго. Примечание: Гестия, богиня домашнего очага, сестра Зевса, конец примечания. И вот почему. Когда они проходили мимо этого портика, там как раз какой-то мужественного вида крепко сбитый мужчина лет 50 читал что-то с длиннющего свитка перед большой толпой народа. Тимон и Феокл хотели было пройти мимо, но тут Тимон услышал знакомые слова и приостановился. «Ты чего?» — спросил Феокл. «Я не думаю, что мы услышим здесь что-нибудь интересное». «Ты послушай», — шепотом произнес Тимон и поднес к уху ладонь. «Что-то знакомое?» Феокл внимательно прислушался. Мужчина, между тем, держа свиток в вытянутой руке, читал слегка хрипловатым голосом. «Скилу, хотя он и был царем скифов, не нравился скифский образ жизни, в особенности в сравнении с эллинскими обычаями, которые он усвоил в результате своего воспитания. И вот что он сделал. Каждый раз, когда он приводил скифское войско к городу Борисфенитов, а эти борисфениты говорят, что они мелитяне, примечание, борисфениты, так Геродот называл альвеополитов, жителей Ольвии, мелитяне, жители и выходцы из Милета, конец примечания. Скил оставлял свое войско в предместье, а сам входил в город и приказывал закрыть городские ворота, снимал с себя скифскую одежду, надевал эллинскую и в ней прохаживался по горе без свиты охранников и без всяких иных спутников, а городские ворота охраняли, чтобы его не увидели в этой одежде кто-нибудь из скифов. И во всем прочем, он наследовал эллинский образ жизни и даже приносил жертвы богам, согласно эллинским обычаям. Он мог оставаться в городе на протяжении одного месяца, а то и дольше, а потом надевал скифскую одежду и уходил. Так он делал обычно много раз и даже построил себе дворец в городе Борисфенитов и поселил в нем жену из местных. Дальше чтец поведал о том, как скифы в конце концов разузнали, чем занимается их царь в городе Борисфенитов, и за это убили его. Причем убил царя никто иной, как его родной брат. Когда мужчина кончил читать, Тимон, обращаясь к Феоклу, удивленно воскликнул: «Так ведь это же все о нашей Ольвии! Я слышал эту историю от отца. Интересно бы знать, что это за человек и откуда он знает столько о нашем городе». Стоявший рядом маленький сухощавый старичок с белой, словно присыпанной мелом головой, живо повернулся на слова Тимона. «А ты в самом деле из Ольвии?» Присмотревшись внимательнее, старичок радостно воскликнул. «Ба! Да это же Тимон, наш новый олимпионик! Молодчина, Тимон! Рад познакомиться с юным олимпиоником. Меня зовут Сострат. Ну, дедушка Сострат, скажем так, я из Афин. А это твой Педотрип, надо полагать. Как зовут?» «Феокл, бывший афинянин», — отозвался Педотрип. «Вот и познакомились, вот и чудесно», — обрадовался, словно всю жизнь мечтал об этом знакомстве, словоохотливый старичок. Потрепав дружелюбно Тимона по спине, он спросил: «Так ты хочешь знать, что это за человек читал о твоей Ольвии?» «Расскажу. А почему бы не рассказать такому симпатичному юноше, да еще олимпионику? Только давайте отойдем чуть в сторонку. Так вот, слушай, этот человек — Геродот, сын Ликса, родился в Галикарнасе. Примечание. Геродот, древнегреческий историк, живший в V веке до нашей эры. Конец примечания. «А где это Галикарнас?» — спросил Тимон. «Галикарнас находится в области Кария, что в Малой Азии, на берегу Эгейского моря», — объяснил Феокл. «Так вот», — продолжил Сострат, — «когда Геродоту исполнилось 20 лет, он отправился в путешествие по миру. За многие годы изъездил и исходил пешком все известные на сей день страны. Побывал и в вашей Ольвии, был в Скифии, дошел аж до Танаиса». Примечание. Танаис — древнегреческий город на берегу Дона, самое восточное древнегреческое поселение. Конец примечания. «Представляешь? И не просто путешествовал Геродот, а интересовался прошлым этих стран, происхождением населяющих их народов, расспрашивал об их занятиях, обычаях, привычках, характере, и все это записывал. А вернувшись домой, засел за написание большущего свитка обо всем увиденном и услышанном. И назвал он этот свиток «История». Вот главу из этой своей истории Геродот и читал только что». «А зачем? С какой целью он писал эту книгу?» — спросил Тимон. «Писал он прежде всего для нас, своих современников, чтобы мы больше знали о своем прошлом и об окружающем нас мире, а еще для потомков, чтобы те знали, как и чем жили мы, их предки». «Откуда ты, дедушка Сосрат, все это знаешь?» — не смог удержаться, чтобы не спросить Тимон. «Много читаю, многим интересуюсь. А еще я, как уже говорил, афинянин, а Геродот одно время жил в Афинах и часто выступал там с чтением своей истории. Сейчас, правда, живет в Великой Греции». «Ну что ж», — не без сожаления произнес Феокл, — «спасибо, дедушка Сосрат, за то, что просветил малость нас. Слушать бы тебя и слушать, да вот сейчас начнутся состязания юных борцов, как бы не опоздать». «Так и я тороплюсь на стадиум. Вот только внука дождусь, отошел куда-то. Я ведь с внуком сюда притопал». «Как притопал?» — удивился Феокл. «Пешком, из Афин». «А что тут такого?» — удивился старичок. «Это я с виду такой старенький да хилый, а на самом деле парень еще хоть куда». За время отсутствия Тимона и Феокла рабочие стадиума успели подготовить место для борцовских поединков. Подвезли несколько повозок песка, высыпали его на последних финишных оргиях беговой дорожки и аккуратно разровняли. «Здесь же завтра бегать должны, а они столько песка навалили», — недоумевал Тимон. «Как же бегать будем?» «Ничего», — успокоил его Феокл. «За ночь песок уберут, дорожку выровняют и бегай себе на здоровье». «А где же проводить состязание? Лучшего места нет». Разговор прервал глашатый, который начал представлять публике юных борцов. Затем борцы и их педотрибы отправились в раздевалку снять одежду и натереться маслом. Юных борцов было не так уж много, всего 8 человек, то есть 4 пары. Кому с кем бороться, определяли, как обычно, жребием. Для этого снова на стадиум вынесли серебряную вазу. На сей раз в ней находились 8 деревянных пластинок. На каждых двух пластинках была начертана одна и та же буква алфавита. Атлетам, вытянувшим одинаковые буквы, и предстояло выяснять между собой отношения. Прежде чем начать состязание, глашатай объявил, что победителем будет признан тот борец, который первым трижды положит своего партнера спиной на песок. Раздетых догола педотрибов, как обычно, припроводили за специальное заграждение, где им надлежало находиться до окончания состязаний. Отсюда они могли, конечно, подавать советы своим подопечным, но их голоса из-за постоянного шума зрителей вряд ли кто мог расслышать. Надо было быть обладателем сверхмощного голоса, чтобы он достиг слуха того, кому предназначался. Чтобы не затягивать время состязаний до темноты, эллонодики решили, что бороться могут по две пары одновременно. Зрители поначалу такое новшество встретили неодобрительным гулом, но длился он недолго. Когда на площадку вышли первые соперники и началась борьба, недовольство было забыто. Его сменили крики одобрения, насмешек, сочувствия. Хотя, надо признать, что состязания юных борцов не оправдали надежд публики. У большинства из них, кроме желания победить, ничего больше зрители не заметили, ни умения, ни техники, ни опыта, и потому их поединки напоминали петушиные бои с наскоками, отскоками, излишней суетой. По-настоящему боролись лишь двое юных атлетов — Пантарк из Афин и Ксенон из Сиракуз. Им-то и выпало сойтись в финальном поединке. Оба после двух предварительных выступлений были заметно уставшими. Но близость столь желанного оливкового венка заставила их забыть об усталости и придала новые силы. Поединок начался неожиданно. Как только Элланодик дал сигнал к началу схватки, Пантарк, вместо того, чтобы кружить вокруг соперника да присматриваться к нему, как это было принято среди борцов, неожиданно для всех и прежде всего для Ксенона, в первое же мгновение схватил обеими руками руку соперника, подсел и резким рывком бросил его через себя, и тут же, навалившись всей тяжестью тела, прижал спиной к песку. Застигнутые врасплох зрители не сразу по достоинству оценили такое начало поединка, и только по истечении какого-то времени поощрили Пантарка одобрительными возгласами. Окрыленный столь быстрым и неожиданным успехом, Пантарк на какое-то мгновение расслабился, чем незамедлительно воспользовался Ксенон. Когда Пантарк собрался было повторить свой удачный прием, Ксенон движением туловища показал, что намерен податься назад, чтобы избежать захвата. Но в следующее мгновение внезапно нагнулся и, схватив руками противника за щиколотки ног, резко рванул их к себе, и его противник со всего маху шлепнулся спиной оземь. Пантарк понял, что с этим пареньком надо постоянно быть начеку, и в дальнейшем уже не допускал подобных промашек. И все же ему пришлось еще раз полежать на спине, но зато Пантарк постарался, чтобы Ксенон еще дважды побывал в этом неприятном для любого борца положении. В итоге со счетом 3-2 победил и стал олимпиоником Пантарк. Его победа была встречена бурной овацией и криками одобрения. Надо заметить, что среди спортивных и зрительских делегаций всех полюсов и городов, пребывавших и еще продолжавших пребывать в Олимпию, больше всего на стадиуме было, как обычно, афинян и спартанцев, которые, не жалея ладоней и глоток, всегда громогласно приветствовали своих земляков, тем более победителей. Подготовка к состязанию кулачных бойцов была непродолжительной и заняла совсем мало времени. Достаточно было работникам стадиума разровнять песок, который изрядно перепахали борцы, и площадка для поединков кулачников была готова. Первыми на площадку вышли Ктисонид из Хиоса и Радокл из Лариссы. Примечание. Ларисса — главный город Фессалии. Конец примечания. На головах у них блестели медные защитные колпаки, а пальцы рук, ладони и запястья были обмотаны толстыми кожаными ремнями. Бросалась в глаза разница в возрасте, росте и весе юных атлетов. Если рост младшего с виду Ктисонида не превышал 3,5 пахюсов, то рост намного старшего Радокла был равен 4 пахюсам, приблизительно таким же было и несоответствие в весе. «Что же это за бой будет?» — недоуменно пожал плечами Тимон. «Ведь это теленок будет драться с быком». «Ничего не поделаешь», — развел руками Феокл. «Так решил жребий. Просто хиосцу надо было заняться другим видом агона. А если он любит кулачный бой, если у него есть способности к этому виду агона?» — не унимался Тимон. «Я тоже не пойму, почему бы не делить борцов и кулачных бойцов по весовым категориям. Но я как-то говорил уже тебе, что не мы устанавливали эти законы и правила, и не нам их менять». Между тем бой начался. Первое время бойцы кружили один вокруг другого, выжидая подходящий момент для нанесения удара. Точнее, будет сказать, выжидал подходящий момент один из атлетов — Радокл. Другой, Ктисонид, думал лишь о том, как бы избежать этого удара. Еще во время жеребьевки, когда Ктисонид увидел, с кем ему предстоит сразиться, его боевой дух тут же сошел на нет. На площадку для поединка он выходил с обреченным видом. Конечно, он мог отказаться от этого боя, для этого достаточно было в его начале поднять кверху руку. Но к Тисанит и близко не подпускал такой мысли. Сдаться, а тем более без боя, значило стать постоянным посмешищем в родном Хиосе. Известно, что подвиги совершают нередко люди обреченные, попавшие в безвыходное положение, и Ктисанит совершил такой вынужденный подвиг. Вспомнив, что лучшая защита нападения, он сделал ложный замах левой, а когда Радокл сместил руки вправо для защиты правой стороны лица, со всей силой и яростью обреченного на смерть человека ударил правой в нос соперника. Радокл покачнулся и, опасаясь получить еще один удар, отскочил от Ктисанида на несколько шагов. Из его разбитого носа струилась кровь. Стадиум взревел от восторга. Такое, чтобы явный слабак да так ударил заведомого фаворита, к тому же в самом начале боя случалось нечасто, и тут же стадиум притих в напряженном ожидании. Потому с какой злобой сверкнули глаза Радокла, стало ясно, что в долгу он не останется, что поединок превратится в побоище. Так оно и случилось. Придя в себя, Радокл тут же решительно подступил к Ктисаниду, и на лицо хиосца посыпался град мощных ударов. А когда соперник, оглушенный и потерявший всякую ориентацию, и вовсе перестал защищаться, Радокл выбрал момент и с такой силой саданул ему снизу по подбородку, что тот, как подкошенный, грохнулся спиной на песок. Радоклу этого показалось мало, и он, нагнувшись над поверженным противником, стал, что было силы, молотить его по лицу кулаками. «Что он делает?» — не выдержал Тимон. «Разве можно бить лежащего?» «Можно», — сказал Феокл. «Ведь Ктисанит не поднял руки, что означало бы «сдаюсь». Вот и будет бить его Радокл, пока ему не надоест». В конце концов, элланодики не смогли больше равнодушно смотреть на это избиение, и рабдухи оттащили разъяренного Радокла от безжизненно лежащего на песке Ктисанида. А когда мальчишку подняли, чтобы поставить на ноги, все увидели, что лицо несчастного представляло собой кровавое месиво, на котором невозможно было различить ни рта, ни носа, ни глаз. Подбежали земляки к Тисаниду и потащили его к раздевалке. «И кто только придумал такой варварский вид агона?» — брезгливо поморщился Тимон. «Ты, дядюшка Феокл, как хочешь, а я смотреть на этот кровавый мордобой не могу, я пойду». «Пойдем вместе», — поддержал Тимон и Феокл. «Поищем зрелище более приятное. А давай-ка мы сходим в Южный портик. Фидий ведь говорил, что там сегодня будет выставка картин его брата Панинона, а мы с ним дружили в детстве».